Возле ангара их встретила охрана в знакомых серых шинелях с черными петлицами. Пост стоял у ворот, огромных и тяжелых, словно в паровозном депо. Фараучи подошел к бойцам, отдал какой-то приказ, а затем повернулся к гостям. «Стойте на месте, отсюда все будет видно. Внутрь заходить категорически запрещено. Честно говоря, я бы и не решился. Хорошо еще, что мы здесь ненадолго, обещают скоро прислать смену. Мне эти секреты и самому не по душе». Ворота дрогнули и начали медленно отъезжать в сторону. Внезапно Семену вспомнилась помянутая в недавнем разговоре с Вырыпаевым большая крокодила. А вдруг зеленая там? Пусть не она лично, а еще какое-нибудь чудище, допотопный страж Шушмара. Откроются ворота, выглянет на свет Божий зубастое рыло, облизнется, предвкушая близкий обед. Острые белые зубы, длинный раздвоенный язык, глазища в желтом огне. А вокруг красные амебы. Шипят, тянут свои загребущие лажноножки. Он и сам не заметил, как рассмеялся. Невеликая выйдет тайна, ради зубастой твари не стали бы звать бойцов из стратегического резерва. «Есть!» — внезапно прогрела Ольга Зотова. Она первой увидела свет.